Глава 9. Ход ферзем. Сообщение имперского наместника в Горроте заняло один листок, изложенное, как у этих господ всегда водится, сухо и канцелярски. Вот только новости оказались отнюдь не рядовыми. Сегодня ночью король Стахор и королева Эгли были убиты в коридоре дворца, когда направлялись завтракать. Убийца, стрелявший из двух пистолетов типа «Утиная лапа», был сгоряча прикончен разъяренными гвардейцами. Пришедшее через полчаса донесение легального резидента 8-го департамента оказалось, как и следовало ожидать, более обширным, по крайней мере, там отыскались кое-какие подробности. Стрелявший, как очень быстро выяснилось, был племянником генерала гвардии, в свое время отправленного в отставку, судя по датам, уже двойником, после чего утратил прежнее положение гвардии и на прежнюю протекцию уже никак не мог надеяться. Дело житейское, иногда случалось и прежде, когда успешно, когда нет. Вот только Сварог не сомневался, что к прежним житейским делам это не имеет никакого отношения. Брошеро решил, что пора убрать этих, точнее, того, собственно говоря, уже и ненужного. Возможно, после исчезновения супруги этот типчик запаниковал, что-то не то сказал, не то сделал, а то и хотел, подобно Литте, рвануть куда-нибудь от греха подальше, набив карманы драгоценностями. У трусов, между прочим, чутье на опасность очень развито. Мог и почуять что-то этакое еще загодя. Остальное он читал бегло, ничего интересного. Классические меры для таких случаев: усилена охрана дворца, в столицу введена парочка гвардейских полков, прошли кое-какие аресты, ну, не особенно широкие. Судя по всему, Брошеро не намеревался раскручивать большой заговор, не имея в том необходимости. Ага, вот. Регентом, изволите ли видеть, назначен граф Картаниус, фигура, прежде не игравшая никакой роли в дворцовой жизни и влиянием не пользовавшаяся. То есть, надо полагать, еще одна марионетка Брошеро, вовсе уж ничтожная, которую и утопить не жалко. Все продумано. В ближайшие 6 лет королевством будет управлять тот бесцветный мышонок, то есть Брошеро. А больше им вполне может оказаться и не надо. Засвирестел сигнал, и он включил экран. Канцлер выглядел абсолютно спокойным. Спросил только: донесение читали? Только что, сказал Сварог. Значит, они решили, что посредники им больше ни к чему. А может быть, дело и не только в том? То есть, возможно, решили, наконец, достать вас? Как это? Искренне не понял Сварог. Канцлер вздохнул. Вы опять не удосужились заглянуть в иные основополагающие кодексы. Монархи Виглавского ковенанта всегда в полном составе съезжаются на похороны собрата. А значит, придется ехать и вам. И я уверен, если поедете, оттуда не вернетесь. Уж эти искусники смогут что-нибудь придумать. В конце концов, на свете хватает обиженных гвардейских лейтенантов, да и прецеденты бывали. Так что не вздумайте ехать, если хотите, это приказ. — И не вздумаю, — сказал Сварог серьезно. Вот и прекрасно. Срочно придумайте себе какую-нибудь болезнь, не будем перегибать палку, какое-нибудь падение с норовистого коня, ушибы. Они, конечно, поймут, но это не трусость, а разумная предосторожность. В одиночку у вас там не будет никаких шансов. Поручите сановникам написать пышное соболезнование, а, впрочем, где-то есть образец. Когда экран погас, Сварогу пришло в голову, что ситуация, как ни крути, трагикомическая. В Горроте сейчас прямо-таки перепроизводство коронованных особ. Одна королевская чета, ну, предположим, один король, но все-то полагают, что погибли оба, лежит в ожидании погребения, другая пребывает под замком не так уж далеко отсюда. Вот только взгляды у них, как оказалось, не вполне приемлемы для империи. В нынешних непростых условиях возвращать на трон людей, только и мечтающих как бы свергнуть власть Ларов, было бы непростительной политической ошибкой. Ну и, наконец, есть еще одна королева, которую никто не в силах отличить от настоящей. А вот это уже простор для комбинаций. Скажем так, королеве буквально утром удалось ускользнуть от убийц. Потому что там не просто покушение одиночки, а заговор. Верные люди ее спрятали, она бежала за границу, и оттуда будет отстаивать свои права. А уж герцог Лемар, прохвост этакий, сумеет доставить кучу ей весьма убедительных писем и посланий, а недовольные и в самом Горроте найдутся. Ни о чем не подозревающие, зато разозленные потерей теплых мест и той косовицей, которую устроил двойник. Если грамотно поработать в этом направлении... Вспыхнул экран сбоку, меньших размеров, прямоугольный. Это секретарь вызывал. «Господин директор, в приемной герцог Корк». «Кто-кто?» — едва не переспросил Сварог от растерянности, но вовремя опомнился. Вот уж о ком давненько не было ни слуху, ни духу. Безвылазно засел в Горроте с некоторых пор. Интересно, что ему вдруг понадобилось, да еще в девятом столе? «Проводите», — сказал Сварог. И из врожденного пессимизма нажал зеленую клавишу на торце стола. Когда имеешь дело с орком, даже в своем собственном кабинете лишние предосторожности не помешают. Прошли те времена, когда мы были юны и полагались лишь на свой клинок, с пренебрежением отвергая любую помощь, а теперь и прослушка организована должным образом, и охрана наготове, и вообще нет никаких гарантий, что это настоящий орк, а не очередная кукла Брошеру, явившаяся решить проблему самым радикальным образом, попросту воткнув в Сварога что-то острое. Впрочем, его сейчас моментально проверить на спектр. Нет, все в порядке, горит зеленая лампочка, значит, это настоящий герцог. Орк ничуть не изменился. Правда, прошло не так уж много лет. По-прежнему веселый, белозубый, красивый, хищной мужской красотой. И на Сварога он смотрел без малейшей ненависти, какую просто обязан был таить в душе. Слишком много Сварог поломал планов, на которые надеялся сам орк. «Вот так встреча», — сказал Сварог, столь же дружелюбно улыбаясь и вставая. «Вот уж кого не ожидал видеть. Я слышал, вы прям-таки поселились в Горроте. Интересные места», — пожал плечами орк. «Скучать не приходится». «Да, до меня краем уха что-то такое доходило», — сказал Сварог. «Уж тем более утренние события. Да, настоящая беда». На лицо орка на миг набежала тень. «Никто не застрахован от безумца с пистолетом. Они были красивая пара и хорошие люди, мне жаль». Экран секретаря справа от Сварога вновь вспыхнул, но на сей раз в верхнем правом углу настойчиво пульсировал сигнал белой тревоги, а на экране вместо лица секретаря появилась надпись: «Господин директор, у герцога с собой работающий электронный прибор». Сварог даже не успел ничего подумать, он просто-напросто вспомнил о хваталке и нажал белую кнопку на торце. Дверь распахнулась в секунду, секретарь пропустил троих в сине-черной форме, сомкнувшихся вокруг орка, так, чтобы сцапать его в любую секунду и не дать выхватить меч. Орк остался невозмутим. Огляделся вокруг и преспокойно осведомился: «Ну и что же все это означает, господа?» Секретарь отчеканил: «Господин герцог, при вас находится работающий электронный прибор, что запрещено правилами учреждения. Прошу мне его немедленно выдать, не дожидаясь применения», и он многозначительно уставился на троицу. Орк и глазом не моргнул. С каких это пор Лару запрещается посещать учреждения империи, имея при себе хотя бы десяток электронных приборов? «Лорд Сварог, до меня доходили слухи, что вы стали записным бюрократом, но это уж чересчур. Странно вы принимаете посетителей, да вдобавок старых знакомых». Сварог сказал любезно: «С тех самых пор, как канцлером введено особое положение для Королевского дворца и некоторых других учреждений империи, эдикт утвержден императрицей». «Не слышал. Вы слишком долго задержались внизу», — сказал Сварог. «Хотите ознакомиться с документами?» «О, что вы!» — небрежно отмахнулся орк. «С каких это пор благородный Лар не верит слову благородного Лара? Коль вы так говорите, значит, все так и обстоит. Что у вас произошло такого чрезвычайного, пока я странствовал на земле?» «Долго рассказывать», — сказал Сварог. «Не отдадите ли то, что у вас при себе?» «Могу заверить, это совершенно законное требование. Вы в одном из учреждений кабинета императрицы». «Не смею препятствовать», — орк с обаятельной улыбкой извлек из кармана обыкновенные часы цветной эмали на короткой цепочке. Сварогу показалось, что он успел нажать одну из кнопок, но никто ничего не успел сделать, драгоценная безделушка вдруг окуталась крохотным облачком дыма и тут же просыпалась на пол тучкой непонятных крохотных дымящихся деталей, следом упал корпус, на лету распадаясь на части, взлетело еще одно облачко, и от крошечных обломков на полу не осталось ни следа. Орка уже схватили в шесть рук, он нисколько не сопротивлялся, даже ухитрился пожать плечами. Совершенно недоработанный экземпляр. Из меня скверный механик. Никогда они у меня не получались. Просто-напросто хотел показать вам игрушку собственной работы. Секретарь взглядом спросил разрешение, придвинулся к столу Сварога и прошелся пальцами по клавиатуре своего экрана. Вспыхнула недлинная надпись. По данным наших экспертов, примитивное поисковое устройство, нацеленное на спектр одного единственного человека. Кивнув, Сварог распорядился: «Господа, все могут покинуть помещение. Мы с господином герцогом еще побеседуем». Когда дверь за вышедшими закрылась, орк улыбнулся вовсе уж безмятежно. «Мне, право же, неловко, что я стал виновником такой паники». «Да что вы!» — в тон ему улыбнулся Сварог. «Не было никакой паники. Особое положение, знаете ли, указания идут сверху, а мы примерные служаки». «Интересно, что же такое стряслось, что вы все так испугались? Ах, простите, что вы начали принимать чрезвычайные меры». «Спросите у канцлера», — сказал Сварог. «Я лишь исполняю приказы и не во все посвящен». «Великолепный бюрократ и чиновник из вас получился, лорд Сварог, за самое короткое время», — сказал орк. «Раньше вы представали не в пример привлекательный, дерзкий и пронырливый искатель удачи». «Тяга к карьере пересилила», — сказал Сварог, — «как у многих». «А и вы, насколько я знаю, так и остаетесь искателем приключения». «Ну, каждому свое», — сказал орк. «Натура такая, уж не в защите». Он уже не сомневался, что орк по поручению Брошеру искал Литту. «Значит, они не уверены точно, что официальная версия соответствует правде. Это ее спектр. Он отлично запомнил цифры». «Каждому свое», — повторил Сварог медленно. «Вот только знаете, что самое опасное в иных приключениях? Когда они подходят к финалу, те, кто руководят, сплошь и рядом начинают прикидывать, кто понадобится и дальше, а кого следует ради вещего спокойствия отправить на тот свет. Это как с кладами в пиратских романах. Доводилось читать? Главное не отыскать клад, а благополучно унести ноги со своей долей или просто уцелеть». Они долго смотрели друг другу в глаза, и улыбка орка что-то на сей раз немного потускнела. «Знали бы вы, через что я прошел, лорд Сварог», — сказал он негромко. «И знаете, как-то обходилось». «Значит, вам везло», — сказал Сварог. «Или люди попадались не те. То же самое можно сказать и о некоторых других. А если силы других несравнимы?» «Как сказать, лорд Сварог, как сказать?» Орк поднялся. «Рад был засвидетельствовать вам свое почтение. Вынужден удалиться, дела». «Подумайте, так ли вы нужны кое-кому?» — сказал Сварог. «Обязательно». Дверь закрылась за ним. Сварог жестко усмехнулся. В конце концов, все было сказано едва ли не открытым текстом. В той теплой компании, что собралась в Горроте, орк явно лишний. Он просто-напросто не их поле-ягодка. И, господа ученые-фанатики, ручаться можно, держат его для грязной работы, какую сами выполнять не умеют. А вот потом, когда придет время дележки клада, будем надеяться, что не придет, возможны хитрые повороты сюжета. Брошеру не филантроп, и Текереты не филантропы, обернуться может по-разному, особенно если вспомнить, какую неприязнь питают высоколобые из магистериума к светским вертопрахам наподобие орка. Короткий вой сирены заставил его едва ли не подскочить в кресле. Он огляделся, ища источник, но он был где-то снаружи. А на столе у него мигала белая лампочка, относившаяся к строго определенному объекту. Секретарь распахнул дверь, но сказать ничего не успел. Сварог пронесся мимо него, крикнув: «Группу на вылет!» Четыре боевых браганта опустились так, чтобы окружить небольшое здание со всех сторон. Дракар ходил высоко, над кронами деревьев, ощетинясь стволами башенок. Едва аппараты коснулись лужайки, Сварог выпрыгнул первым и кинулся к двери. Следом, растянувшись шеренгой, неслись спецназовцы. Дверь распахнута сбоку. У столика с пультом в нелепой позе полу лежит один из охранников, ноги на полу, верхней половиной туловища взгромоздился на стол и ладонью давит клавишу тревоги. Лестница, все двери по бокам распахнуты настежь. Еще один охранник лежит ничком, и его бластер отброшен далеко, а в руке зажат меч. Так будто он знал, что от противника можно отбиваться только мечом, а бластер бесполезен. И еще один у комнаты, куда поместили Стахора и Эгли. И там дверь распахнута, отсюда видно, что никого внутри нет. Он уже понимал, что проиграл, и, остановившись, убрав оружие, громко сказал: «Обыщите дом тщательно». Все случилось ближе к рассвету. Охранник в прихожей заверял, что система так и не подала сигнал о приближении какого бы то ни было летательного аппарата. И произошло все, да простит господин директор, как-то буднично. Дверь, которую никто не держал на засове, к чему? Вдруг открылась. Вошел самый обыкновенный человек, вытянул руку, и из руки у него метнулось нечто вроде синего шнура с невероятной скоростью коснувшегося груди. И больше охранник ничего не помнил, нашел в себе силы доползти до пульта и поднять тревогу. В коридоре, когда охранники пришли в себя и смогли давать показания, как выяснилось, произошло то же самое. Выстрел Уардов с трех из бластера в одного из нападавших, не причинивший ему никакого вреда, а когда охранник выхватил меч, его ударил тот же синий шнур, мгновенно погрузивший в беспамятство. Третий и повернуться не успел, как рухнул. Ночевавших палачей попросту обдали чем-то шипящим и морозным из банки. Это Лары, и с ними оказалось проще всего. Сварог ругал себя последними словами, отчего не выходило ни малейшего облегчения. Он уже не сомневался, что это Вингельд освободил пленников, больше просто некому. Одно оружие для ларов-охранников, другое для земных палачей. И, конечно же, летательный аппарат, как и тот первый, незамеченный системами слежения. Единственное утешение, кто мог предвидеть такую наглость? Но даже если никто ни в чем тебя не упрекнет, сам долго не найдешь себе места. Вот они, в руках были сведения о Вингельте и, возможно, еще о многом интересном. Стахор сломался на Эгле, он и сегодня говорил бы подробно, отвечал на все вопросы. В руках были, черт возьми. Одно зыбкое утешение: Вингельд, похоже, никак с Брошеру не связан. Иначе они, объединив усилия, давным-давно устроили бы такое, что мало не показалось бы. Это еще не мат, конечно, но ферзь могучим ударом пронесся по доске, сметая столь необходимые сейчас фигуры. Пора взять себя в руки. Нелегкий разговор с канцлером предстоит. И не крикнешь ему прямо в лицо: вы сами их не могли найти, которую тысячу лет, откуда я мог предвидеть, как ни крути, а оказался крайним.